чем через 300 лет. Этот срок еще не истек, так что правительство может не беспокоиться. В общем, до Кока мы добрались уже в сумерках пятницы. На террасе Литфондовской столовой нам дали остатки ужина, которые были ничем не хуже, а может быть и лучше самого ужина. Вдруг мы обнаружили, что вокруг нашего стола стали собираться инженеры человечьих огромных душ и члены их семей. Сомнений нет. Общее внимание привлек увязавшийся с физтехами их кумир, вот этот данный Влад Вертикалов. С этим нашим товарищем нигде не останешься без остатков ужина. Признаться, нам тоже было любопытно, кто соберется вокруг нас. Ходили слухи, что там сейчас скучковалась вся плеяда юности. Отчетливо удалось заметить только какую-то красивую особу, которая довольно грубо, ну просто на грани фола, что-то говорила какому-то мужчине и вроде бы даже пнула его ногой. Вообще-то одного этого было достаточно, чтобы возблагодарить провидение. Такая женщина в принципе опровергает соцреализм. Не знаю, что она утверждает, но только не мать Горького. В принципе, ее промельк на террасе Литфондовской столовой просто подчеркнул какое-то некое завихрение природы. Подул очень сильный ветер, и погасло электричество. В темноте кто-то вошел на террасу с набережной и сказал знакомым голосом, что на Карадаге еще один интеллектуал грабанулся. В общем, вулкан, еще не проснувшись, начал хавать наших. За неделю трое посыпались. В темноте мерцали сигареты, со всех сторон жужжали голоса. Воцарилось какое-то специфическое состояние, сродни осаде, но мы на это как-то неадекватно реагировали из-за усталости. Проще говоря, вырубались один за другим. Лично я еще уловил, как тот знакомый голос, по всей вероятности голос Кукуша, громко спросил: «Это правда, что Вертикалов прибыл? Влад, ты здесь?» Но Влад, вот этот самый, что так бодро сейчас десантировался на почву Свободной Республики Карадаг, не откликнулся. Спал без задних ног на полу, подложив под голову футляр с гитарой. Таким образом, концерт двух бардов не состоялся. На этом Фут оборвал свой рассказ, быстро стащил польскую куртку, чешские ботинки, китайские штаны и, оставшись в длинных бельевых трусах, прыгнул в надлежащую волну. Думал, пока плыл. Публика, конечно, жаждет узнать подробности спасения Громатикова, но это, пардон, без меня. Пусть кто-нибудь другой рассказывает, в какой чудовищной окаменевшей позе торчал Герка поперек той гнусной расселины, и как кружили над этой щелью стервятники, с большим любопытством приглядываясь к еле живому полутрупу. Это уж пусть кто-нибудь другой пугает девочек. Между тем девчонки там, в Львиной, собрались далеко не из пугливых. Одетые далеко не по-комсомольски, то есть фактически раздетые, они представляли из себя тщательно просеянных кандидаток на предстоящие выборы «Мисс Карадаг». Из них самая-рассамая Милка Колокольцева в своем фирменном бикини, завершив репетицию горельефа, запросто подсела к молодому барду с его мелькающей детсковатой улыбкой. «Ну что, Вертикалов, будешь сегодня петь?» «Если только вы пожелаете, мадемуазель Колокольцева». Они были знакомы, не раз на всяких чердачных или подвальных сидениях обменивались трассирующими взглядами. «Ну, значит, надо курьеров засылать», — сказала Милка. «Каких еще курьеров?» — удивился Влад. «Куда?» Оказалось, что республика располагает группой пловцов-курьеров, которая осуществляет связь между бухтами, а также с биостанцией и с заброшенным теплоцехом на окраине Планерского. В ластах и с трубками они передвигаются над пучинами в непосредственной близости к отвесам. Дело в том, что прямо над ними, на вершине, над чертовым пальцем, располагается станция слежения за подводными лодками. Матросы, что там дежурят, вполне могут от безделья принять наших курьеров за агентуру НАТО и спровоцировать ядерный конфликт. Все граждане СРК без различия пола обязаны некоторое время